Самсон. Израильтяне нуждались в новом вожде. Они не хотели слушаться голоса Божьего, и поэтому не могли победить ни в одном сражении. Филистимляне завладели страной, которую Бог дал израильтянам. Они поклонялись богам, сделанным из дерева или камней. Филистимляне были врагами Бога живого. И вот однажды Бог послал ангела к жене одного израильтянина по имени Маной. «У тебя родится сын», — сказал жене Маноя ангел. «Это будет необыкновенный ребенок. Когда он вырастет, Бог сделает его вождем в борьбе с филистимлянами». Маной и его жена были очень обрадованы. «Что мы должны сделать, чтобы наш сын вырос таким?» — спросили они. Ангел ответил: «В знак того, что этот мальчик принадлежит Богу, никогда не обрезайте ему волосы. А когда он вырастет, он не должен пить вина». И вскоре у них родился сын. Маной и его жена назвали его Самсоном. Шло время. Самсон вырос и стал большим и сильным. И он стал вождем израильтян. Однажды Самсон сказал израильтянам: «Пришло время прогнать филистимлян из нашей страны. Они враги Бога живого». Самсон пошел на поля, принадлежавшие филистимлянам. Поймав лисиц, он привязал к их хвостам горящие факелы и пустил их на поля. Лисицы бегали по полям, поджигая все на своем пути. Поля загорелись, и вся пшеница сгорела. Филистимляне были разгневаны. «Ну, подожди, мы тебя поймаем», — грозились они. Однажды филистимляне услышали, что Самсон пришел в один дом в городе Гази. Они решили поймать его. Филистимляне заперли городские ворота и сами спрятались у стен города. Когда Самсон вышел из дома на улицу и увидел ворота запертыми, он не испугался. Он снял огромные ворота вместе с замками и цепями с петель, взвалил их на плечи и отнес на вершину горы за город. Филистимляне призадумались. Они поняли, что Самсона не так легко поймать. Он обладал необыкновенной силой. И тогда они послали к Самсону красивую женщину по имени Далида. «Ты должна узнать, в чем заключается секрет силы Самсона», — сказали ей филистимляне. Самсон полюбил Далиду. Он не знал, что Далида хочет выведать у него тайну его необыкновенной силы. Однажды Далида сказала Самсону: «Ты такой сильный. Скажи мне, чем можно связать тебя, чтобы ты не мог освободиться?» Самсон отвечал: «Если меня связать семью сырыми тетивами, то я стану бессильным и буду, как другие люди». Тогда филистимляне дали Далиде 7 сырых тетив, чтобы она связала ими Самсона, когда он уснет. И Далида сделала так. Но когда Самсон проснулся, он с легкостью разорвал путы. Так Далида не узнала тайну его силы. «Нехорошо меня обманывать», — сказала она Самсону. «Прошу тебя, скажи мне правду, чем можно связать тебя?» Самсон отвечал: «Если меня связать новыми веревками, то я потеряю свою силу». И филистимляне дали Далиде новые веревки. Когда Самсон заснул, Далида связала его ими. Но, проснувшись, Самсон снова с легкостью порвал их, словно нитки. Далида опять не смогла узнать тайну его силы. «Ты опять обманул меня?» — воскликнула Далида. «Пожалуйста, скажи мне правду. Можно ли связать тебя, чтобы ты не смог освободиться?» Самсон отвечал: «Если ты будешь ткать полотно и вместо ниток воткешь мои длинные волосы, то я не смогу освободиться». Когда Самсон уснул, Далида воткала его волосы в полотно. Но, проснувшись, Самсон легко освободился. И на этот раз Далида не узнала секрета силы Самсона. «Трижды ты обманул меня», — упрекнула Далида Самсона. «Ты никак не хочешь сказать мне правду». Наконец Самсон устал от постоянных расспросов и упреков Далиды и открыл ей тайну. «Во мне большая сила, потому что я принадлежу Богу. Поэтому я никогда не отрезаю свои волосы. Если мне отрезать волосы, я потеряю свою силу и стану как прочие люди». Далида подождала, пока Самсон уснет, и отрезала ему его длинные волосы. Затем она позвала филистимлян. Когда Самсон проснулся, в нем уже не было его великой силы, и он не смог сопротивляться филистимлянам. Филистимляне бросили Самсона в темницу, они заковали его в цепи, выкололи ему глаза и заставили его молоть зерно большими жерновами. Самсон чувствовал себя очень несчастным. О, если бы он только использовал свою силу для служения Богу! Бог хотел, чтобы он освободил израильский народ от филистимлян, а теперь Самсон потерял свою силу. Между тем волосы Самсона начали отрастать и вскоре стали такими же длинными, как прежде. Однажды филистимляне праздновали большой праздник. Во дворце собралось множество народа. Филистимляне велели привести Самсона из темницы. Они хотели позабавиться над ним. Когда Самсона привели во дворец, никто не заметил, что его волосы снова стали длинными. Самсон попросил слугу подвести его к двум большим колоннам посреди дворца. «Бог дает мне последнюю возможность послужить ему моей силой и освободить мой народ от филистимлян. Пусть я погибну с ними», — решил Самсон. Обеими руками он уперся в колонны, они сдвинулись с места, и дворец рухнул. Филистимляне, враги Бога живого, были повержены. Семья Руфи. В те дни случился голод в земле израильской. Была засуха, и в поле ничего не могло вырасти. Когда пришло время собирать урожай, то в амбары нечего было складывать. Многие израильские семьи ушли в чужие страны, где можно было найти пищу. Одна такая семья ушла жить в Моав. Это были Елимелех, его жена Наиминь и их два сына. Тяжело им было покидать Израиль, но в Моаве они нашли работу и кров, у них появились друзья. Так со временем они стали чувствовать себя в Моаве дома. Но они никогда не забывали Израиль и свой израильский народ. Когда сыновья Елимелеха стали взрослыми, они взяли себе в жены двух местных девушек. Их жены были очень красивыми. Одну из них звали Орфа, а другую — Руфь. Елимелех и Наиминь были очень довольны, что у сыновей такие хорошие жены. Но вот однажды случилось большое несчастье. Елимелех и его сыновья заболели и через некоторое время умерли. Наиминь была в большом горе. «Как я буду теперь жить без них?» — плакала она. Орфа и Руфь также сильно горевали. Они сказали, что не оставят Наиминь и будут заботиться о ней. Однажды Наимень получила добрые вести из Вифлеема, ее родного города. «В этом году на моей родине хороший урожай. Бог позаботился о нас и послал нам пищу. Я хочу вернуться на родину, в мой старый дом», — сказала Наимень. Руфь и Орфа решили идти вместе с ней. «Не стоит этого делать», — возразила Наимень. «Оставайтесь у себя на родине, где вы еще, может быть, будете счастливы». Орфа послушалась и вернулась к своим родителям. Но Руфь твердо решила идти в Вифлеем вместе с Наименью. Наимень пыталась ее отговорить, но Руфь отвечала: «Нет, я так люблю тебя, что хочу следовать за тобой. Прошу тебя, не уговаривай меня оставить тебя одну. Я хочу жить в Израиле, как и ты, и поклоняться твоему Богу». Наимень была очень рада слышать это, и они отправились вдвоем в Вифлеем. Когда они пришли в Вифлеем, их встретили там радостными возгласами: «Неужели это Наимень вернулась к нам? Ну да, это она! Добро пожаловать, Наимень!» Все были рады видеть у себя и Руфь. Наимень рассказала им все, что приключилось с ними в Моаве. Наимень и Руфь поселились в старом домике Наимени. Как-то Руфь сказала Наимени: «Что нам делать? У нас нет денег, чтобы купить хлеба». Наимень отвечала: «Бог позаботится о нас». Наимень рассказала Руфи, что в Израиле народ помогает бедным. Бог наказал им оставлять немного колосьев на полях, чтобы бедные люди могли собирать их для себя. И вот Руфь стала каждый день ходить на поле недалеко от их домика и подбирать оставшиеся колосья, чтобы принести их домой. Как-то раз на поле пришел хозяин. Звали его Вооз. «Кто это собирает колосья в поле?» — спросил он своего работника. «Это Руфь», — ответил работник. «Она добрая женщина, пришла к нам вместе с Наименью из Моава. Она собирает колосья для себя и Наимени». «Да, она добрая женщина», — сказал Вооз. «Но эта работа так тяжела для нее. Ей нужен муж, который бы заботился о ней. Я поговорю с моим двоюродным братом. Может быть, он женится на ней. Если нет, то я сам женюсь на ней. Воос рассказал о Руфи своему двоюродному брату, но тот не захотел на ней жениться. Тогда Воос созвал старейшин Вифлеема и спросил у них, согласны ли они, если он женится на Руфи. Воос сказал старейшинам, «Я хочу жениться на Руфи, женщине из Моава. Я буду заботиться о ней, чтобы она не делала тяжелой работы, и заботу о Наимине я тоже возьму на себя». Старейшины одобрили его решение. Воос и Руфь поженились. На их свадьбе веселился весь народ. Теперь Руфи не нужно было больше собирать в поле колоски. У нее и Наимине было теперь вдоволь еды. Воос и Руфь жили счастливо вместе с Наиминью. Вскоре Руфь родила сына. «Какие мы счастливые!» — говорили Руфь и Воос. И Наиминь только улыбалась, качая на руках ребенка. Потом они благодарили Бога за все, что Он сделал для них. Руфь и Наиминь сказали, «Благодарим тебя за то, что ты помог нам вернуться в Вифлеем». Воос сказал, «Благодарю тебя за то, что у меня такая хорошая семья». И все вместе сказали, «Благодарим тебя за нашего сына». Их сын по имени Овид впоследствии стал прадедом царя Давида, а из рода Давида много лет спустя родился другой царь, имя его Иисус. Самуил. Давным-давно в израильской земле жил священник по имени Илий. Каждый день он приходил в храм и служил Богу. Уже с юности Илий очень любил Бога. У Илия было двое сыновей.

и тоже захотели царя. «Мы тоже хотим царя», — сказали израильтяне Самуилу. «Царь будет руководить нами и вести нас в битвах к победам». Самуил воззвал к Богу и сказал ему, чего просят люди. «Но ведь я их царь», — сказал Бог Самуилу. «Я хотел, чтобы они служили мне, и я бы заботился о них». Самуил передал израильтянам слова Бога, но они ответили: «Мы хотим настоящего царя, как все другие народы!» «Люди не хотят меня слушать», — сказал Бог. «Итак, я дам им царя, раз они этого хотят, но это принесет им много бед». Самуил не знал, где найти ему царя для народа израильского, но он доверял Богу и был уверен, что Бог укажет ему правильный путь. В одном местечке жил израильтянин по имени Кис. Он был богатым человеком, все в округе уважали его. У Киса был сын, которого звали Саул. Саул был красивым юношей, высокого роста. Как-то у Киса пропали ослицы. Они не вернулись с пастбища. «Пойди, поищи ослиц», — сказал Кис Саулу. Саул взял с собой слугу, и они отправились искать ослиц. В поисках ослиц Саул и его слуга совершили долгий путь через поля и холмы. Они спрашивали людей, встречавшихся им на пути: «Не видали ли вы наших ослиц? Мы потеряли их». Но никто не видел их. Так они пришли в один город. Саул сказал своему слуге: «Вряд ли в городе мы сможем найти наших ослиц. Вернемся домой, а то отец будет беспокоиться о нас». Но слуга его знал, что в этом городе живет Самуил. И он сказал: «Давай спросим Самуила, он знает все на свете». В это же самое время, когда Саул со своим слугой шли по улице, Бог сказал Самуилу: «Этого человека, которого зовут Саул, ты должен сделать первым царем Израиля». Самуил, увидев Саула и его слугу, радушно пригласил их к себе в дом, чтобы они могли отдохнуть. «Не беспокойся об ослицах», — сказал Самуил Саулу. Они уже нашлись. Саул и его слуга были очень удивлены этими словами, ведь они ничего не говорили Самуилу об ослицах. Самуил посмотрел на Саула и увидел, что тот был высок ростом и красив собою. «Люди будут рады иметь такого красивого царя», — подумал он. Затем они сели обедать. Самуил принимал Саула как почетного гостя. На другой день Самуил рано разбудил Саула, его слугу, и вывел их на дорогу. «Я хочу раскрыть тебе тайну», — сказал Самуил Саулу, когда они остались наедине. «Бог избрал тебя царем Израиля». С этими словами Самуил взял сосуд с елеем и вылил на голову Саула в знак того, что Саул помазан Богом на царство. Саул вернулся домой, но он свято хранил тайну, которую ему открыл Самуил. Вскоре Самуил созвал всех израильтян, и Саул был среди них. Самуил обратился к народу с такими словами: «Среди вас находится человек, которого Бог избрал царем Израиля». Саул стоял среди народа, высокий и красивый. «Вот наш царь!» — воскликнул Самуил, указывая на Саула. Израильтяне были очень рады. «Теперь у них будет царь, как у всех других народов!» «Да здравствует царь Израиля!» — радостно кричали они. И с этих пор, когда израильтяне вели войну, царь Саул командовал войском во время битвы. Израильтяне гордились своим мужественным и сильным царем. Их враги теперь боялись израильтян. Они знали, какой у них смелый и воинственный царь. Сначала все шло хорошо, но через некоторое время царь Саул возгордился. Он забыл о послушании Богу. Он перестал слушать, что говорил ему Самуил, и все израильтяне тоже перестали служить Богу. Однажды войско царя Саула сражалось с амаликитянами. В этой битве царь Саул победил амаликитян. После сражения Саул и его воины взяли большую добычу и много пленных, но Бог сказал им, чтобы они не делали этого. Самуил сказал Саулу: «Ты не был послушен Богу, и Бог жалеет, что поставил тебя царем Израиля. Теперь он изберет другого царя для израильтян». Вскоре Бог сказал Самуилу: «Саул не будет больше царем Израиля. Пришло время избрать другого царя». Самуил собрался в дорогу. Он должен был идти в Вифлеем и найти там человека по имени Иессей. Один из сыновей Иессея должен был стать новым царем Израиля. Самуил еще не знал, кто из Иессеевых сыновей будет царем.